чехи. С самого начала своей церковной жизни я постоянно кого-либо осуждал, зачастую сам себе в том не признаваясь. Тем не менее осуждал идеи, явления, предметы, личностей, сообщества, народы. Я осуждал католицизм за неправославие, etc. Я осуждал красный цвет за то, что его любят коммунисты, etc. Я осуждал гвоздики за то, что это цветок революции, etc. Я осуждал священников за короткие бородки, помазки, etc. Я осуждал писателей за то, что пишут недуховные книги, etc. Я осуждал американцев за парадные улыбки, etc. Я осуждал демократию за то, что она не монархия, монархию за несвободу, свободу за неиерархичность, иерархию за недемократичность, etc., etc., etc. И каждый раз Господь неизменно разрушал мои построения. Он никак не давал мне спуску. Только стоило мне в чем-либо, кроме как в нем самом, утвердиться, как в точке правоты, как тут же то разрушалось. Отец Сергий П. как-то рассказал мне историю из своего детства. Послали его с бидончиком в магазин за молоком. Купил он молоко и побежал домой. День весенний, теплый, солнечный, бежится легко, весело, и сам себя со стороны видишь. Вот какой ловкий мальчик бежит, красиво так через лужи перепрыгивает. Очень он сам себе нравился. А тут очередная лужа, поболее и поглубже других. Прыгнул, но поскользнулся. И буквально носом в середину лужи. И бидончик рядом в подбеленной молоком луже плавает. Вот так, завершил рассказ отец Сергий. Подтщеславился и сразу ударил лицом в грязь. Буквально. На всю жизнь запомнил вразумление Господне. Так и меня вразумлял Господь. Только мне понадобилось гораздо более времени, чтобы понять и запомнить. Иногда это происходило в результате постепенного развития обстоятельств, иногда благодаря внезапным событиям, зачастую комичным, а иногда вразумление промыслительно опережало будущие искушения. Как-то уже будучи иереем, я заметил, что очень раздражаюсь на людей, которые во время богослужения, особенно в ключевые его моменты, перемещаются по храму, заходят, выходят. И тут я вспомнил. В первое время после крещения и воцерковления нашей семьи, когда мы начали ходить по субботам на вечернее богослужение, отстоять всю службу нам удавалось редко. Малыши, долгая дорога домой. Чаще всего покидали храм еще до окончания всеночной. Но время, когда более-менее уместно уйти, толком определить не могли. Из-за этого с какого-то момента богослужения я начинал нервничать, пытался почувствовать, когда можно начинать сборы детей и когда уже удобно будет выйти. В конце концов, я зафиксировал для себя узнаваемый момент службы, близкий к ее завершению. И каждый раз, когда начиналось знакомое песнопение, я подавал знак, мы начинали собирать детей, одевались, была зима, и выходили из храма. Это было пение честнейшей после восьмой песни канона утренни, одно из немногих мест в богослужении, наряду с шестопсалмием и полиелеем, которое традиционно требовало максимального внимания и молитвенной собранности прихожан. И за все время никто не сделал нам замечания, хотя представляю, как мы мешали и соблазняли окружающих. Естественно, это воспоминание через годы подействовало на мое раздражение отрезвляюще. Было такой случай. Как-то на приходе я произнес горячую проповедь против американцев и насаждаемого ими по всему миру образа жизни. Через неделю, на следующую воскресную службу, к нам на сельский приход каким-то невероятным образом попала чета пожилых американцев, путешествующих с переводчиком по Украине. Симпатичнейшие люди, общение с которыми умилило и порадовало. Нередко даже при объективной негативности явления, если я начинал осуждать, Господь конкретными ситуациями и индивидуальными встречами показывал мне: «Нельзя, не смей, суд тебе не принадлежит». Агрессивно осуждал коммунистов и КГБшников. В 90-х годах бывшая сотрудница районного партаппарата, из тех, которые всегда тащили на себе основную практическую работу, а ныне райисполкома Галина Павловна Чемилева, оказалась нашим ангелом-хранителем при райгосадминистрации. Ее бескорыстное внимание и забота поддерживали и вручали наш приход как в повседневной жизни, так и в самые трудные минуты. Одним из самых уважаемых мной людей за глубокую порядочность, за прямоту, честность, самоотверженность, стойкость оказался человек, всю жизнь проработавший в системе КГБ СБУ, полковник К.Л.В. Я осуждал отца Александра Шмемана и даже Солженицына за то, что их дети не стали православными священниками. Мои сыновья также не пошли по этому пути. Не раз мне приходилось убеждаться, что осуждение чаще всего – лукавство лукавого, что поводом к нему явилось нечто, то ли вообще несуществующее, то ли неверно нами понятое. Подозрительность в отношении с близкими, доверчивость к дурным наветам и предположениям – излюбленное оружие врага. Примечание. Подозрительность – опаснейшее состояние души для христианина. В ней сконцентрированы грехи и осуждение, и маловерие, и небратолюбие, и клевета. Яркий пример плодов подозрительности – обвинение фарисеями Христа в том, что он изгоняет бесов силою князя бесовского. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 34. Или вот такой пример из жизни. Представьте себе ситуацию, казалось бы, в крайности своей нереальную, хотя я был свидетелем именно такого случая. Двое друзей в гостях у своего знакомого. Хозяин выходит на кухню, а в это время один из гостей в зеркало видит, что второй прячет в свой портфель некую ценную вещичку хозяина. Что тут подумаешь? Конечно, воровство. А нет, оказалось, что все совсем не так. Мнимый вор, гость, увидев эту вещицу, узнал ее, и, зная, что она ранее была украдена в другом месте, решил не позорить хозяина, но тайком вернуть вещичку настоящему владельцу. А первый-то гость смолчал, но на некоторое время остался с убеждением, что его друг – вор. И хорошо, что вскоре все разъяснилось, однако ведь так бывает далеко не всегда. Все поступки человека можно трактовать в довольно широком интервале оценок, от вполне негативных до самых добрых. Подлинные мотивы поведения знает только Господь. Нам же полезно во всем подозревать наидобрейшее. Тогда и пред Господом не согрешим, и ближним будем в радость. Возможные же ошибки, видя наше благое устроение, покроет Господь своей благодатной помощью. Впрочем, опыт говорит, что таковые ошибки весьма редки. И даже в житейском смысле доброе отношение к окружающим себя всегда оправдывает. Конец примечания. И как часто попадаемся мы на этот крючок? Зачастую прямым результатом осуждения было, что я так или иначе делал то, за что осуждал. Иногда это была действительно некая немощь, по классическому принципу: за что осудишь, в то сам и впадешь. Иногда же, напротив, со временем я понимал, то, что раньше осуждал как неправославное, апостасийное и прочее, и есть подлинное, живое, евангельское православие. Но, как бы там ни было, не давал мне Господь почивать на лаврах своей правоты и духовности. Об одном из случаев такого вразумления расскажу далее. Произошло это весной 2003 года. Прочитал я в прессе, что среди европейских народов самые нерелигиозные два – голландцы и чехи. Ну, голландцы и прочие шведы далеко, а чехи вроде бы тут, рядом. Из одного лагеря выбрались. И они вот, оказывается, безрелигиозные. Плохие чехи. Да что мне? Зачем, скажите вам, чужие Палестины? Но вот, оказывается, нужны, чтобы осуждать азартно. Сам к этому почему-то мыслями возвращался не раз. С кем-то своим возмущением еще и делился. Ах, такие раз такие чехи, бездуховные, неправильные. Реакция не замедлила. Май 2003 года. Звонит мне вечером друг, директор Николаевского зоопарка Володя Топчий. «Отец Михаил, у нас тут группа биологов. Едем завтра на несколько дней на Кинбурн. Они хотят осмотреть гнездовье птиц. Не поедешь ли с нами?» «Конечно, я согласился. Ближайшие дни у меня были свободны. Утром за мной заехали. Познакомились. Биологами оказались чехи, руководители и научные сотрудники зоопарков Брно и Вышков: Богумил, Йозеф, К. Карел, Юрий. Часа через три мы прибыли на место. Разместились в поместье Анатолия Дюмина на лиманной стороне косы. И с этого же дня начались поездки по косе. Перемещались мы на дюминской же машине, вдевятером в маленьком трехдверном джипе Исузу. Чехи, водитель Дюмина, директор ландшафтного парка «Кинбурнская коса» Зиновий Иосифович Петрович, Володя Топчий и его зам по зоопарку Юра, и я. Было весело, особенно при погрузке-разгрузке. «Ногу, ногу отдайте! Эй, а чья это голова у меня под мышкой?» Озера и солончаки с гнездовьями птиц, ходулочник, шелоклювка, кулик-сорока. Морской берег за полосой прибоя, выброшенные недавним штормом мидии, свежие и вкусные. Оконечность косы. Быстрый поток воды уходит к горизонту двумя несмешивающимися полосами разного цвета, разделенными пенным буруном. Справа темная Днепровская, слева прозрачная морская. У самого берега можно стоять по колено в воде и черпать ладонями с одной стороны желтоватую пресную речную воду, с другой – изумрудно-зеленую соленую морскую. Примечание. Только ни в коем случае нельзя с этим экспериментировать. Место соединения вод лимана и моря крайне опасно для купальщиков. Водовороты, ямы, сильнейшее течение. Каждый год там гибнет несколько человек. Конец примечания. Волошин лес, дубовые рощи, среди которых дуб-патриарх в несколько обхватов. Мощные ветви, словно фантастический город в небе. Лебеди на зеркалах озер, стаи баражирующих в небе тяжеловесных розовых пеликанов. Бийские плавни – система пресноводных озер, нерестилище рыб, заходящих туда из Днепробугского лимана. В районе бийских плавней – гнездовье цапель. Совершенно неожиданным для меня оказалось, что эти крупные голенастые птицы сооружают гнезда не в камышах, как я предполагал, но на верхушках высоких сосен, на раскачивающихся гибких ветвях, массивные конструкции, похожие на придорожные гнезда аистов, но те-то на столбах. Внизу слой хвои разрыт кабанами, видны следы волков, подбирают выпавшие из гнезда яйца и птенцов. Острова круглый и долгий, в зарослях травы пушистые гнезда северной гаги. Птенцы уже вылупились и под водительством мамаш курсируют вдоль берега. К гнездам они уже не вернутся, на следующий год будут ведь новые. И потому я собираю в пакет драгоценность, гагачий пух, повезу домой порадовать жену. Прозрачная вода мелководья, прогретая солнцем и в эти еще не жаркие дни. Купаемся. Ковалевская сага, самая крупная из нескольких на косе, впадина между песчаными барханами, несколько гектаров субтропической природы. Дно впадины покрыто слоем пресной воды. Каждые несколько метров из воды торчит кочка с растущим на ней высоким деревом. Папоротники, лианы, зеленые полозы, черепахи, звон птичьих трелей. Верхушки деревьев только немного выше окружающих барханов. Спуск в сагу крут, приходится ползти, придерживаясь за ветки и корни. Сага – это реликтовый ландшафт на месте древнего русла Днепра. Образовалась она после того, как тысячелетия назад река изменила свое течение. Остров Березань. Подходим на катере с юга. С северной стороны берег пологий, но подойти туда невозможно. Подводная гряда камней. А с юга – берег песчаный, удобный для причаливания. Но вот за узкой полосой песка – вертикальный обрыв. Метров 15 высотой, если не более. Слева от нас полузатопленная баржа, и от нее вверх протянут наклонный подвесной мост-трап, напоминающий декорации из американского боевика «Джунгли», «Древний храм», «Туземный мост». На Березане мост такой же непроходимый, как и в боевике. Настила большей частью нет, а где и есть, то совсем прогнивший. Когда-то остров был объектом туризма, но сейчас погранзона. Попасть туда очень сложно. Мы высаживаемся на берег вблизи почти вертикальной расщелины в обрыве. Снизу метра два ржавой лестницы и шаткий помост. Далее просто глиняная щель. Я бодро забираюсь на помост и уже тут понимаю, что дальше никак. Вперед протискивается Зиновий и с замечательной сноровкой, упираясь руками и ногами в стенки расщелины, быстро поднимается вверх. На плече моток веревки. Ее он спускает вниз. По очереди мы цепляемся за конец веревки и, подтягиваемые сверху, поднимаемся. Последний я, после того, как наверху набралось достаточно людей для подъема такого груза. Плоская, полого спускающаяся с юга на север и с востока на запад поверхность. В центре острова какие-то холмы. Направляемся туда. Бетон, камень, все скрыто густыми зарослями. Оказывается, это руины береговой батареи времен Крымской войны. Никогда не видел столь хорошо сохранившихся, без последующих реставраций, построек такой давности. Гигантские фундаменты под тяжелые морские орудия, подземные казематы и казармы, хранилища и галереи. Невдалеке на поверхности совершенно целая церквушка или часовня. По преданию, на этом острове был погребен святитель Елеферий. Некогда Березань даже носила его имя – остров святого Елеферия. А в седой древности, по легенде, остров именовался сказочным именем – Буян. Мимо острова Буяна, помните? Идем к восточной, самой высокой оконечности острова. Попадаем в густые заросли травы. Низко, чуть ли не пикируя на голову, с дикими криками носятся сотни чаек. Хохотун или желтоногий мартын. Из-под ног в траве пырхают серые шары довольно внушительного размера, птенцы мартына. Вылупились уже давно, скоро поменяют оперение и станут на крыло. А пока бегают, переваливаясь толстеньким туловищем. Ловим по несколько птенцов размером с перепелку, фотографируемся с ними. Мартын – птица вредная, агрессивная. Захватывая чужую территорию, выбивает птенцов редких видов. Размножились они чрезмерно, питаясь на свалках прибрежных сел и городов. Ну что же, тоже тварь божия и красивая. На самой оконечности острова, на плато, возносятся к небу три бетонные иглы, символизирующие винтовочные штыки. Это место расстрела лейтенанта Шмидта, организатора восстания на крейсере «Очаков». За памятником у самого обрыва, на узкой голой полоске земли, башенки из веток и камыша, скрепленные словно цементом, белым птичьим пометом, высотой до метра. Это вознесенные в поднебесье гнездовье бакланов. Сразу за кромкой обрыва, внизу, головокружительная бездна с узкой полоской белого песка и бескрайним разворотом морской голубизны. Где-то далеко под ногами носятся береговые ласточки, вертикальные потоки воздуха держат застывших в парении чаек. До воды десятки метров. А бакланы строят все те же башни, что и их, жившие в прибрежных зарослях, предки. Те высокими гнездами спасали птенцов от затопления приливами и штормами. Впрочем, птенцов сейчас не спасли, гнезда пустые. Яйца побили и выбросили рыбаки. Тысячи гнездящихся по побережью бакланов выедают рыбу, подчищая даже рыбацкие сети. Мы поворачиваем назад, проходим по периметру острова, идем к северной оконечности. По дороге попадаем в глубокий ров, затем валы, опять рвы. Оказывается, это земляные укрепления, оставшиеся от турецкой крепости, времен Очакова и покорения Крыма. Среди валов вытоптанная круглая площадка, на которой собрались несколько десятков крупных, очень красивых чаек. С черной головой и ярко-красными лапками и клювом. Между ними снуют птенцы. Это остатки почти выбитой мартынами популяции большой черноголовой чайки. Птицы, несмотря на свой размер, мирный и безобидный. Мы, таясь, обходим их по большому кругу. Стоит спугнуть, чайки взлетят, и птенцы в несколько минут будут добиты агрессивными сородичами. Слава богу, все спокойно. Мы идем дальше. Спускаемся к северному берегу. Здесь, среди груд, вымытого из берега ракушечника, часто находят выброшенные волнами древние раритеты. Ольвиопольских дельфинчиков, монеты поздних времен, крестики, фрагменты посуды. Но сегодня нам не везет, находок нет. Поднимаемся к западной оконечности острова. Тут еще один памятник древности. Остатки поселения античных времен, Альвийской хоры. Здесь был форпост альвиопольцев, контролировавших вход в Борисфен. Портовые сооружения, храм Артемиды, склады, торговые ряды. Работающие в Ольвии экспедиции каждый год проводят раскопки и на Березане, но так же, как и в самой Ольвии, тут гораздо больше следов неукротимой деятельности черных археологов. Находки в таком месте сулят большие барыши. Встречаем там какого-то странного типа, более похожего на бомжа, чем на целеустремленного черного археолога. Те, как правило, хорошо экипированы. Но как бомж мог бы сюда попасть? И чем бы тут питался? Мы вернулись к расщелине. Спускают меня всей командой первого. Эти дни в моей памяти остались одним из самых светлых воспоминаний последних лет, если не всей жизни. Чехи оказались необыкновенно милыми людьми, интересными, адекватными, добрыми, очень живыми и веселыми. Они все вполне прилично говорили по-русски, плоды образования времен социалистического лагеря. А самый старший из них, лет 50, Богумил, к тому же долго жил в Союзе, работал биологом на Сахалине. Так что общение было полноценным. Да и чешский язык, против моих представлений, оказался близок к русскому. Общие славянские корни помогали взаимопониманию. Беседы с ними были не праздными, но, напротив, часто содержательными, серьезными. А еще наши гости прекрасно пели чешские народные песни. Меня это поразило. В нашей местности, особенно среди городского люда, кроме «Ты ж меня підманула» да невразумительных фрагментов еще нескольких популярных песен, при застолье пение не получается. Никто толком не знает ни слов, ни мелодии. Чехи же – люди городские, далеко не песенных профессий, не являющиеся спевшейся группой. Вместе пересекались они нечасто. Знали нескончаемое количество песен – сложных, многоголосых, мелодичных. Как-то вечером они устроили нам настоящий концерт, длившийся часа полтора. Пели они настолько красиво, что я даже позвонил Алле, и она слушала их пение по телефону. Откуда такое чудо, не знаю. Чехи были не только отменные певцы, но и отменные пивцы. Выпивали они очень грамотно, по-нашему, крепко и в то же время стойко. Гости привезли с собой несколько бутылок домашней сливовицы, градусов под 70, замечательно чистой и ароматной. Угощали нас, мы угощали их своими местными напитками. Все было очень по-дружески. Общение любви, радости и осмысленности. В последний перед возвращением день уговорил я всю компанию съездить на другую оконечность косы. Уговаривать пришлось в первую очередь местных. Проблема была в том, что поломалась Исузу, и ехать нужно было на тракторной площадке. А дорога дальняя, противоположная от места нашего обитания край. Но я уговорил, апеллируя к профессиональным чувствам. Рассказывал, какие тучи птиц видел на этом мысе, что, конечно, правда. Уговорил, подогнали трактор. На дно площадки бросили пару охапок сена, забрались и поехали. По дороге тракторист сделал вираж, вновь въехал в село, остановился у какого-то дома и зашел туда. Видимо, нужно было кого-то повидать. Тут вдруг чехи оживились, о чем-то быстро заговорили друг с другом и стремительно спрыгнули с площадки. Смотрю, побежали они в близко расположенный магазин. Прошло несколько минут, выходят сияющие. У каждого в обеих руках по бутылке водки. Ничего себе! Я даже подивился, куда с таким количеством? Тряслись мы на площадке изрядно, часа полтора. В конце концов добрались до цели. Как и везде на косе, интересно, красиво, но ни одной птицы. Я был просто изумлен. За многие годы ничего подобного не видел. Ведь это место было самым сердцем птичьего заповедника. Сейчас думаю, что, наверное, птицы почувствовали приближающуюся грозу и откочевали куда-либо в более защищенное место, возможно, на острова. Впрочем, особо никто не расстроился. Мне кажется, гости информации насытились и в предыдущие дни. Погуляли, посмотрели, собрались ехать домой. И тут мы услышали глухой, но мощный рокот. Небо на западе, в единственном направлении, по которому мы могли выехать со стрелки косы, наливалось тяжелой чернотой. Стремительно приближалась страшная гроза. Вообще-то дождь мы все ждали давно. Весна была очень сухой, и тысячи гектаров сосновых лесов начали желтеть. Не от недостатка влаги, но не выдерживая борьбы с жуком-пильщиком. Зиновий объяснил мне, что дерево борется с вредителем, выделяя смолу. Пропиленная жуком дырочка залепляется текущей смолой, и жук погибает. Так и идет борьба. Что быстрее произойдет? Размножится ли вредитель и изъест древесину? Или дерево зальет его смолой и законсервирует? И важнейшую роль в этой борьбе играет влага. Если ее достаточно, сосна успевает держать популяцию жуков на безопасном уровне. Если же засуха, смолы становится меньше, жук размножается неконтролируемо, и деревья гибнут. Что и грозило лесам Кинбурна. Если бы не прошел дождь, погибли бы сотни гектаров леса. Но дождь приближался, быстро и изобильно. Было ясно, что успеть выехать из зоны ливня уже невозможно. Мы решили переждать его, спрятавшись под площадкой. Забрались, свет померк, хлынуло. Открыли первую из припасенных чехами бутылок, пустили по кругу. Момент оказался самым подходящим. Дождь ослабевать не собирался. Открыли вторую. Льет. Вскоре стало ясно, что дальше сидеть под площадкой бесполезно. Снизу, сверху, сбоку лило одинаково, потоком. Все уже были мокрые насквозь. Забрались на площадку, не вылезавший из кабины тракторист завел двигатель. Обратный путь ехали в полном счастье и веселье. Бутылки шли по кругу, закусывали сеном из подстилки. Ни тряски, ни дождя, ни длительности пути уже не замечали. Было хорошо. И все запасы чехов ушли точно одна к одной, ни больше, ни меньше, чем было нужно. А к моменту нашего возвращения как раз и дождь закончился. Прошу отметить, из площадки мы выбрались сами, никто не упал, и никто не простудился. А дома нас ждали шашлыки. А религиозность чехов? Доброта, любовь, самоотверженность в труде. Ведь по выражению Богумила, в зоопарках работают только идиоты. Мизерная зарплата при избытке обязанностей и ответственности. Мало ли этого. А вера, спросите? А кто судья? В чем эта вера? Есть ли она и какова? Через несколько дней чехи уезжали на родину и перед отъездом приехали ко мне на воскресную службу. Приехали специально и всю службу выстояли, даже Богумил с его больными ногами. Застудил когда-то на Сахалине. В наших походах он больше сидел и ждал. Только Карел, хотя и простоял все это время, но за дверями, и объяснил такое свое решение очень убедительно. «Я думаю, будет нечестным по отношению к Богу, если я тут пойду в церковь, при том, что дома никогда не хожу. Вот вернусь, попробую пойти у нас на службу». Мы расстались. Больше никого из них я не видел, кроме Богумила. Через год он еще раз приезжал в Николаев, в зоопарк, и привез от всей братьи мне подарок – здоровенную бутылку сливовицы. Вот так. «Не судите, да не судимы будете». Когда же, наконец, мы это запомним?